«Мне понравились эти старомодные детские качели на западной лужайке», — говорил он, намазывая маслом булочку. «Мы должны что-нибудь заснять на них». «Может быть, леггинсы?» — предложила Клэр. «Здорово!» — тут же подхватил идею Леон. «Качели — это как раз то, что нужно для широко расставленных ног, и именно в леггинсах». Он хихикнул, но тут же напустил на себя важный серьезный вид, не забывая при этом усердно работать челюстями. «Хотя мне больше по душе идея снять что-то шелковое, играя на контрасте с этими грубыми досками. Хм, я об этом подумаю. А интересно, кто-нибудь еще заметил этот допотопный душ на улице? Его когда-то установили, чтобы можно было ополоснуться после сбора хлопка», — пояснила Грейс, разносившая десерт. «У меня уже есть идея насчет этого душа», — объявила Ясмин. «Но пока это секрет». «Мне надо покурить». Рю встала из-за стола и направилась на веранду. «А вам, девушки, пора кончать с этим обжорством, иначе завтра в кадре будут одни животы». Впрочем, на ее замечание никто не отреагировал. «Завтра с утра», — сказал Леон. «Я в первую очередь хочу снять модель в той длинной прозрачной ночной сорочке». «Фелисию», — подсказала ему Ясмин. «Фелисия, дорогая, ты завтра начинаешь первой». «Черт возьми», — пробормотала Фелисия, уплетая крем-карамель. «Я хочу, чтобы она была снята на рассвете». Леон сложил руки перед лицом, словно изображая взгляд в объектив камеры. «Может быть, нам повезет, и мы застанем росу. Если же нет, эта милая леди предложила нам воспользоваться их оросителем». Агнесса в этот момент как раз наливала ему кофе, и Леон, поймав ее руку, поцеловал ее. Иными словами, трава будет мокрой и искрящейся. «Я уже вижу этот блеск росы. Подол ночной сорочки должен быть влажным и слегка стелиться по траве. Может быть, даже стоит приспустить рубашку на одном плече? Это вообще будет писк. А Курт пусть нежится на заднем плане», — предложила Ясмин. «Как и в сцене на веранде, взлохмаченный в одних пижамных штанах». «Мне нравится», — завизжал Леон. «Курт, с утра не брейся». «Я просто обожаю эти сцены. Пробуждение после ночи любви. О, моя милая Агнесса, ваши щеки пылают. Простите мне мою пошлость. Вы, наверное, считаете меня мерзким типом». Кассиди покосился на Клэр. Она еле сдерживалась от смеха. Они обменялись улыбками, и это было очень личное. Он тут же подавил волну истомы, разлившуюся теплом в паху. Не будь Клэр подозреваемый номер один, он бы расшибся, но уже затащил ее в постель. Он знал это. Знал это и Краудер. Возможно, знала и она, черт возьми. Он уже так много ей наговорил. «Больше никаких намеков на личное», — сурово приказал он себе. «Ни одного многозначительного взгляда». Хозяйки предложили гостям выпить кофе в малой гостиной или на веранде, где было прохладнее, поскольку солнце уже село. Кассиди последовал за Клэр. Она задержалась у лестницы сказать несколько слов Мэри Кэтрин и Гарри, которые уже поднимались к себе. «Я зайду попозже пожелать вам доброй ночи», — пообещала она. «Спокойной ночи, мистер Кассиди. Спокойной ночи, мисс Лоран, мисс Йорк». Мило улыбнувшись, Мэри Кэтрин поднялась по лестнице. Кассиди распахнул перед Клэр дверь, и они прошли вглубь веранды. Клэр отхлебнула ароматного кофе. «Ну и каковы ваши впечатления?» «Все очень интересно. Как дипломатично». Он подумал, стоит ли предупредить ее, что один из ее коллег оказался нечист на руку, но потом решил не поднимать этот вопрос. Хватит с нее пока одного его заявления. Он ведь так или иначе обвинил ее в убийстве. «Ваши мысли где-то далеко, Кассиди?» — тихо сказала она. «Я думаю о том, что сказал прошлой ночью Гленн». Он заметил, как содрогнулась Клэр при одном лишь имени детектива, но продолжал. Ему вдруг пришла в голову мысль, что Ясмин, возможно, была любовницей Джексона Уайльда. «Что?» Чашка в ее руках дернулась, звякнув о блюдце. Клэр отставил ее. «Ваш друг теряет чувство реальности, Кассиди. А если и вы думаете так же, как он, то это в полной мере относится и к вам. Но если вдуматься, его предположение не так уж бессмысленно». Клэр смерила его скептическим взглядом. «Вы когда-нибудь думаете, прежде чем выдать подобную чушь? Хоть бы прислушались к тому, что только что сказали?» Клэр оказалась права. Сейчас, когда он вслух высказал версию Гленна, она и в самом деле казалась нелепой. Но Кассиди упрямо защищал ее, хотя бы для очистки совести. Да и потом никогда не знаешь наверняка, куда может завести кажущийся тупик. В черном списке Ясмин преобладают мужчины. Она сама мне сказала об этом. И что, это автоматически наводит на мысли о ее любовной связи с Джексоном Уайтом? — возразила Клэр. — Он был таким же врагом Ясмин, как и моим. На первый взгляд все это так. Вы думаете, они поддерживали тайную связь? Возможно. Нелепо. Как бы то ни было, в ночь, когда был убит Уайт, Ясмин находилась в Нью-Йорке. Вы уверены? Я встречала ее в аэропорту на следующее утро. Вполне возможно, она ловко вас обставила. Вы опять хватаетесь за соломинку, Кассиди? У нее сейчас есть любовник? Я не понимаю, зачем вам... Итак? Да, есть, — огрызнулась Клэр. Кто он? Как его зовут? Не знаю. Лжете, черт возьми, клянусь, не знаю. Он пристально посмотрел ей в глаза и решил, что Клэр говорит правду. К чему такая секретность? Он что, женат? Единственное, что я могу сказать, это то, что она очень привязана к нему, — уклончиво ответила Клэр. И потому можете послать к черту свои идиотские домыслы о ее связи с Джексоном Уайльдом. Они даже ни разу не встречались. Вы в этом тоже уверены? Абсолютно. Ясмин сказала мне. Хм. Это верно. Она, в отличие от вас, не лжет и не играет в секреты. Кассиди подошел к ней ближе. Может быть, и у вас была тайная связь с Уайльдом? Черты лица Клэр исказились от гнева. Она сделала попытку встать, но он положил руку ей на плечо, заставил сидеть. Хорошо, разрекламированная ненависть друг к другу, возможно, была вам обоим на руку. Может, вы вместе и состряпали сценарий этой свары? Кому принадлежит эта идея? Вам или детективу Гленну? Игнорируя ее вопрос, он продолжал. Вы подсказали Уайльду хорошую идею для его крестового похода, принесли ему популярность, чуть ли не славу национального героя. И это в обмен на бесплатную рекламу французского шелка, я так полагаю. Именно. Вы как-то признались мне, что его проповеди вашему бизнесу ничуть не мешали, скорее даже наоборот. Тогда зачем же мне понадобилось его убивать? Ведь я тем самым лишала себя такого блага. Может быть, вы обнаружили, что были не единственные, кто был связан с ним подобным образом? Может, у него был целый легион женщин на любой вкус, на любой грех? Да вы больны. А может, ваша любовная связь уже потеряла остроту, приелась? Может, ваше пожертвование было очередной платой шантажисту за молчание? Может, вы условились о встрече с ним в Нью-Орлеане, чтобы оговорить порядок ваших платежей? Только вы решили не упускать случай и покончить с Уайльдом раз и навсегда. Клэр все-таки удалось встать. Она попыталась обойти Кассиди, но тот преградил ей путь. «Где вы встречались с Джексоном Уайльдом?» Запрокинув голову, она посмотрела ему прямо в глаза. «Я уже говорила вам. Я видела с ним всего лишь раз, во время его проповеди в Домском соборе. И скрыли это. А положив руки вам на плечи и обещая бессмертие, не прошептал ли он вам на ухо номер своей комнаты в отеле?» Кассиди мертвой хваткой вцепился ей в руку. «У вас была целая коллекция материалов о нем, Клэр, которую вы собирали годами. Он даже пукнуть не мог так, чтобы вы не узнали об этом. Вы же следили за каждым его шагом, каждым жестом. Я уже объясняла вам, откуда эта коллекция. Это не объяснение. Но я действительно не была его любовницей. Вы же больше ни с кем не спите. Откуда вы знаете?» Ее вопрос прозвучал, как удар скрестившихся шпаг. Воздух, казалось, накалился от возбуждения и долго сдерживаемой страсти. В конце концов Клэр произнесла: «Извините меня, мистер Кассиди». Она обошла его и скрылась за решетчатой дверью.